появление в их городе неизвестной, может быть, опасной весьма личности, как случилось уж нечто совершенно невероятное. Старый священник Меркурий Беневолинский, живший в своем родовом доме на краю церковной площади, примехонько напротив места исполнения своих, прямо скажем, сомнительных профессиональных обязанностей, выскочил из дома в одной рясе и шлепанцах, резво подбежал к старцу, поклонился ему до земли и припал губами к руке. При этом старец, выглядевший куда моложе попа, ласково погладил того по седой голове. Доброго, мирного отца Меркурия в молитве не любили только двое. Уже упомянутые заведующие универмагом и церковная старостиха. Старик недавно овдовел и держал в помощницах смазливую девушку Настю, а о сём вопиющем факте его недоброжелательницы регулярно сообщали в обком партии и местное епархиальное управление, частенько перепутывая адреса. И всякий раз письма оставались без последствий. О безупречном моральном облике отца Беневолинского хорошо знали и в обкоме, и в епархии. Впрочем, однажды нагрянувший с инспекции отец благочинный, внимательно рассмотрев Настюшку и крякнув от сугубо мужского одобрения, строго-настрого приказал Меркурию сменить прельстительное чадо на что-нибудь более приличествующее сану и возрасту. На это Меркурий Афанасьевич неожиданно твердо возразил, что после матушки попадьи он с иными старушками нигде, кроме как в храме, общаться не может, а наипаче терпеть в своем домашнем хозяйстве, где все напоминает о покойной. Иерей вздохнул, еще раз бросил сердитый взор на обмершую от страха девушку и мудро постановил утопить собственное распоряжение в хрустальной рюмочке со столичной, нарочно хранимой Меркурием для подобного случая. Маленькое, но чистое и светлое жилище Меркурия Афанасьевича, но прибывший гость не лукаве похвалил. Похвалил и Настю за чудесные щи с грибами. Погладив девушку по голове, старец вдруг высунул остренький язычок и скорчил такую уморительную гримасу, что Беневолинский чуть в обморок не упал, а Настя, наоборот, залилась счастливым смехом, точно маленькая девочка от шутки слегка подгулявшего отца. Престранный разговор состоялся тогда между старцем и хозяином дома. «Откуда вы меня знаете?» «Да как же!» — удивился священник. «Ведь мы с вами вместе учились, только вы курсом старше, а у вас только разговоров в семинарии было. В примеры подражания нам ставили. Я и потом, простите за суетное любопытство, за карьерой вашей следил. И когда вы совсем молодой епископом стали, я чрезвычайно гордился, вот с каким человеком вместе учиться довелось». «Это давно было», — поморщился старец. «У меня и статьи ваши из богословского вестника хранятся, и книга «Тернии на пути в небесный Иерусалим». «Плохая книжка», — возразил старец, — «по молодости и глупости написанная». Отец Меркурий расстроился. Заметив это, старец устыдился. «Ну, хорошо», — продолжал он. «А о визите моем как вы догадались?» «Да как же!» — снова удивился Меркурий Афанасьевич. «Мне Петя Чикамасов сказал». «Какой еще Петя?» «Секретарь нашей районной комсомоли, прекрасный человек». «У вас все прекрасные. Ну, а этот ваш Чикамасов откуда про меня слышал?» Беневолинский всплеснул руками. «Разве вы не знаете, что за вами следят?» «Это я отлично знаю». «Но с какого припека вы здесь оказались?» Беневолинский смотрел на него, изумленно хлопая глазами. Старец густо покраснел. «Я не потому спрашиваю, что вас подозреваю, но как-то странно, вы и комсомол?» «Ничего странного!» Беневолинский пожал плечами. «Комсомольцы такие ж, как мы, люди. Среди них замечательные личности есть. Вот Петя Чикамасов, например, я с ним часто беседую. У него кабинет уютный, и картинки по стенам хорошие висят. Такой аккуратный молодой человек, а какой внимательный!